Для любого армянина Арарат, который высится над Ереваном, тень растерзанной Западной Армении. Арарат изображают на холстах и на пачках сигарет, на коньячных ярлыках и на пригласительных билетах. После Второй мировой войны 200 тысяч армян переехали в Советскую Армению. Многие прижились, но были и неподдающиеся пересадки. Вероятно, они поддались своим чувствам и недостаточно знали о социальном строе и о быте нашей страны. Один мастер-ювелир мне жаловался. В Каире он изготовлял художественные безделушки и жил припеваючи. А что ему делать в Ереване? Дантист привез из Бейрута оборудование зубоврачебного кабинета. А тут ему сказали, что он не имеет права заниматься частной практикой. Со многими мне пришлось разговаривать по-французски. Не знали русского языка. На толкучке женщины продавали привезенное с Франции барахло. Подросток, приехавший с отцом из Франции, называл себя сюрреалистом, писал стихи на французском языке и мечтал вернуться к матери, которая осталась в Париже. Я пошел в мастерскую художника Галинца. Он приехал в Армению из Ливана. Он жил и работал в сарае, который трудно было назвать мастерской. Он не жаловался, хотя интервью со мной 3 дня держали в редакции, уговаривая снять имя формалиста Галинца. Ему помогал в Москве известный физик Алехопьян. Время еще было трудное. К 1959 году холсты Герасимова среди некоторых чиновников считались образцами искусства. Галинц в конце концов победил. В Ереване выставили его холсты. Вскоре после этого он умер. Патриотизм армян обострен. Подчас он может показаться исступленным, но никто не спутает его с шовинизмом, отрицающим чужую культуру, и никто не назовет его провинциализмом. Кажется, среди армян я не встречал людей, чуждых идеи интернационализма. Я вспоминаю встречу в Москве с Аветиком Исаакяном. У него было лицо с множеством морщин, похожее на древний пергамент, лицо философа и ашуга. Александр Блок писал: «Поэт Исаакян первоклассный. Может быть, такого свежего и непосредственного таланта теперь во всей Европе нет». Исаакяну повезло. Его переводили задолго до стандартизации переводов. Переводили поэты Блок, Брюсов, Пастернак, Ахматова. Стихи его не всегда были светлыми. Он умер 82 лет, половину из которых прожил далеко от родины. В старой поэме об Абу Ала-Маари, посвященной уходу от жизни знаменитого арабского поэта XI века, он писал: «Людей и народ покинули мы, закон, справедливость, отчизну, права. Иди все вперед! Покинули мы лишь оковы и цепи, обман и слова. Что слава! Сегодня возносит тебя, именуя, ликуя, к последней черте, а завтра с презреньем комендиями бьют и топчут, повергнув своей слепоте. Да что и отчизна! Глухая тюрьма, поле брани и злобы, где правит толпа, где тиран беспощадный во славу свою в пирамиду слагает жертв черепа. Ненавижу я чернь, раболепна, тупа, она повторяет любой глупый толк. Но духа гонитель, насилье упор, она, власть почуяв, свирепа, как волк. И общество что? Только лагерь врагов, где все неизменно в презренном плену. Оно не выносит паренья души, стремленья свободной души в вышину. Общество — обруч, сжимающий дух, ужасающий бич, свистящий под смех. Ножницы жизни, что режут людей, чтобы равными сделать похожими всех». Это перевод Брюсова, один из лучших, но все же помеченный тяжелым шагом поэта, который называл свою мечту «валом». Я прочитал давно поэму о багдадском поэте во французском переводе. Там не было рифм, и поэтому более верными были эпитеты и внутренний ритм стиха.